Глава 29. Так получилось, что Василий обосновался в Гамбурге. «Бойтигер — меломан. Неплохо, если и ты станешь увлекаться музыкой. Это будет выглядеть естественно. И отсеет лишние сомнения у чересчур любопытных насчет неожиданно появившегося у него русского приятеля», — наставлял Тредяковского князь Александр. Таинственного Бойтигера, под чье начало попал Василий, имея при этом секретное полномочие, ставящее его, если случится нужда, над патроном чудесного Бойтигера, князь так и не успел дождаться. Господин резидент тот был вроде бы ненадолго, в Шверин, ко дворцу герцогини Екатерины Иоанновны, только устроить обычный ежегодно даваемый концерт. Да порядком задержался. Куракину надоело сидеть на месте. Он рвался в Петербург, а посему оставил Василию толстый конверт с подробными, как он уверял, инструкциями. Познакомил Тредяковского с русской колонией, с купцами, через которых должна была пойти почта, и уплыл в Россию. Не зная языка, принялся Тредяковский заведовать несуществующими делами несуществующего предприятия. Опять, помимо воли, был он ввязан в какую-то опасную авантюру. Купцы своего таинственного соотечественника уважали, но побаивались. При встречах кланялись, останавливались поговорить о делах торговых, но домой не приглашали, в дела дипломатические не совались, а посылки обещали доставлять куда следует, безотлагательно. Только вот незадача, посылки эти не шли. Главное, что он понял, князь имеет на него виды в скором будущем, а пока надо терпеливо ждать Бойтигера и резидентских писем. Князь отвалил ему довольно большую сумму денег, часть которых предназначалась Бойтигеру, и наказал их особо не тратить, а расходы записывать в большую тетрадь для отчета. Оставив туманное распоряжение, очень довольное собой, с предрассветным ветерком взошел князь Александр Борисович на большепузый корабль, и тот, словно ждал вельможу, отвалил от пристани и заскользил по Эльбе, увозя господина камергера и бывшего французского министра в Россию к долгожданной богатой невесте, княжне Александре Ивановне Паниной, в объятия, к двору и к каким-то неотложным делам. Все походило на сон, но слишком реальным был вокруг него Гамбург. Две комнаты с пансионом и неясные до конца, вроде как бы большие и опять опасные секретные и ответственные полномочия. Государственная тайна и молчок. Видно, какая выпала ему судьба. Сколько бы ни старался он уберечься от политики, фортуна всегда посылала его в самую гущу. Оставалось только покоряться. От иезуитов он не отделался. Письма декана будут и сюда лететь с нарочными. Вручая магистерский диплом, господин аббат произнес ему чуть слышно: «До свидания, Базиль. До скорого свидания. Надеюсь, мы еще встретимся». И посмотрел своими умными и печальными глазами так выразительно, что захотелось послать его к лукавому, но пришлось рассыпаться в благодарностях. И все же жизнь была уже иной. Париж свернулся в памяти, как карта в рулон. «Presto, più presto, al più presto possible», как говорит князь. А было нету. Даже с рулением не успела попрощаться, а как бы хотелось. Он все оттягивал, откладывал на следующую лекцию, но не было ее больше. Князь сорвал с места, ускорил отъезд. И он помогал слугам паковать тюки, увязывал их на подводы, как при повальном бегстве, при неожиданном отступлении. Суматошно, нервно. «Альпио престо посибле». Сейчас предстояло обживаться, входить в курс дела. Вернее, ожидать его, если только оно существовало. Василий начал было уже сомневаться, не мираж ли с ним происходящее. Две недели слонялся он по городу. Глазел на грузящиеся суда, на высоченные кровли здешних кирх. Слушал льющуюся отовсюду непонятную речь, как сон. Неведомое, так ярко, но непонятно расписанное и наобещанное князем пугало, нагоняло грусть, тоску. Он решил ждать указаний. Александр Борисович обещался тут же по приезде что-то узнать и о чем-то важном отписать. О чем? Что? Неуютно ощущать себя муравьем, точкой, пешкой безвольной в неуяснимой, сложной и, возможно, коварной игре сиятельного князя. Узник, узник. Мерещилась мрачная дьявольщина, и он гнал ее прочь.